Шагах в 40 от того сруба, за которым лежал Левашов, лейтенант сшиб командира батальона с ног, выхватил из-под балахона автомат, ударил им ефрейтора. Тот свалился тоже. В руке офицера блеснул парабеллум, Ярцев кошкой прыгнул к нему, схватил за руку. Выстрел грянул мимо уха в пустоту. Быстро обернувшись, Ярцев увидел, что немецкий ефрейтор улепетывает по тропинке. «Стреляй!» — крикнул лейтенант Левашову. «Все равно шум поднимется!» Солдат выпустил вслед удирающему гитлеровцу короткую очередь с колена. Ефрейтор упал, потом снова побежал. «Да черт с ним!» — сказал Ярцев, заламывая руки гитлеровскому офицеру за спину. «Несем этого!» В неверном свете ракет, выпущенных немцами, они спустились к реке, с грозным ревом бежавшей к океану. С одного берега на другой был перекинут старинный сем уже изокол. По верхушкам бревен, едва торчавшим над вспененной водой, они прошли сами и провели пленного. Вульцер Губер всю дорогу хмуро молчал и только на пути к штабу спросил: «Вы когда-нибудь жили в Берлине?» «Нет», — ответил Ярцев, — «я все время жил в Новгороде». «У вас чисто столичный выговор. Неужели?» — удивился Ярцев и рассмеялся. А Левашов еще долго не мог успокоиться. Даже укладываясь спать, он продолжал переживать случившееся. «Вижу, идете спокойно так. Думаю, что за черт? А рядом немцы. И как-то вам удалось, да?» «Как?» — пробормотал сквозь сон Ярцев. «Повоюешь с мое, тогда узнаешь, как». «Тебя, Пауль, теперь разжалуют», — сказал Браммайер. Ефрейтор Нишец потрогал окровавленное ухо. «И везет же мне», — вяло подумал он. «Тогда на кордоне ушел от смерти, и сейчас целая очередь из автомата мимо прошла, вот только ухо задело». «Наверное, разжалуют», — равнодушно согласился он, кладя руки себе на колени, чтобы смирить их дрожь. «Никогда еще не бегал так, как пришлось бежать сегодня». «Бросил своего офицера», — продолжал Браммайер. «Конечно, за это не пощадят. И без тебя есть много бывалых солдат, которые могут стать ефрейторами. Потом ты не член национал-социалистской партии. Вот если ты решил вступить в наши ряды, тебе, может быть, и не стали бы понижать в звании». «Да поздно уже», — отмахнулся Нишец. И было непонятно, что он хотел этим сказать. Или поздно вступать в партию, или пора спать. Он стал стягивать с себя сапоги, уныло осматривая ряды нар, на которых лежали егеря его отделения. — Томас, — позвал Нишец, — ты чего не спишь? — Думаю, господин ефрейтор. — О чем же ты думаешь? — Да все о том же. Вчера русский снайпер убил фрица Лангбенау, а я лежу как раз на его месте. — Ладно, —— сказал ефрейтор, снова потрогав ухо. — Завтра нам должны прислать вместо Лангбенау другого солдата. Так я положу его на твое место. А сейчас спи. На следующий день прибыл новый солдат, Франц Яунзен, год рождения 1920-й, член организации «Гитлер-Югенд» с 13-летнего возраста, член национал-социалистской партии с весны 41-го года. Университетское образование не закончено. В боевых действиях принимал участие дважды, наград не имеет. «Так, значит, — сказал Павел Нишец, — ты университета закончить не успел. Нет, господин ефрейтор, перед немецким юношей стоят иные задачи. Ха, странное дело, немецкие юноши. Я знал двух, которые пробовали тратить время на учебу. Карла Херзинга и фельдфебеля Каппеля, и оба они кончили плохо. Я постараюсь не следовать дурным примерам, господин ефрейтор, — бодро откликнулся Франц Яунзен. — Тогда занимай вон ту койку, где спал фриц Лангбенау, который очень любил бриться напротив окна. Молодой егерь был худощав и носил очки, из-под которых мутно голубели холодные расчетливые глаза. Яунзен быстро освоился с новой обстановкой. Особенно подружился с папашей Иосифом Оттоном и вечером уже сидел в кругу егерей, читал им фантастическую мистерию под названием «Возвращение героев Крита и Нарвика». Примечание. Возвращение героев Криты и Нарвика — рукопись, действительно существовавшая, ходившая по рукам гитлеровских егерей в списках. Особенно хохотали егеря, и Нишец в том числе, над последней частью рукописи, где описывалось, как в один из дней 1953 года берлинцы замечают на улице города полулюдей, полузверей, одетых в засаленные медвежьи шкуры. Это вернулись после победы солдаты Лапландской армии. Один тащит оленьи рога, другой обвешан песцовыми шкурками, третий несет моржовые клыки. Жены, узнавая своих мужей, бросаются к ним навстречу, но егеря хватают за шмайсеры и спрашивают пароль. Все блага городской цивилизации с солдатами давно уж были забыты. Кончалась мистерия тем, что скоро, на удивление берлинцам, все улицы были застроены блиндажами и дотами. В них по старой военной привычке разместились славные носители эдельвейса. Когда Яунзен кончил читать мистерию, дверь раскрылась, и в землянку вошел незнакомый лейтенант. С поднятым воротничком шинели, расставив ноги в ярко начищенных сапогах, он стоял на пороге, держа руки за спиной, точно прятал невидимую дубинку. Оглядев егерей колючим взглядом, офицер подошел прямо к Яунзену. — Я находился за дверью, — сказал он скрипуче, — и я все слышал. — Где вы взяли эту рукопись? Яунзен, побелев лицом, стоял молча. — Я вас спрашиваю. — Герр-лейтенант, я ее взял из своего ранца. — Кто вам туда ее положил? — Никто, герр-лейтенант. — Значит, вещь, направленная к упадку боевого духа солдат, написана вами? Под очками Яунзена блеснули слезы. — Отвечайте. — Да, герр-лейтенант, это написано мною, но я... — Молчать! — В каких военных кампаниях принимали участие? — Я участвовал в карательной экспедиции. — Где? — В норвежской провинции Аксерхус. Обер-лейтенант Форстер получил тогда железный крест первой степени. — Но получили-то крест не вы. — Так чего ж вы суетесь? — От фронта, выходит, отлынивали. — У меня, — с трудом выдавил Яунзен, — геморроидальные колики. Вы их нажили, когда писали эту дрянь, — лейтенант выругался. Кто здесь ефрейтор? Пусть перепишет всех слушавших этого паникера. Вы, — сказал он, посмотрев на Нишица, — впрочем, вы тоже поддались упаднической пропаганде и не воспретили вредную агитацию. Я сам перепишу вас. Как твоя фамилия? А твоя... Он аккуратно переписал всех егерей, находившихся в землянке, и Нишец подумал, наверное, из полицейских. Типичный шупо. Ефрейтор тогда еще не знал, что лейтенант Вальдер, назначенный командиром 13-го взвода взамен рехнувшегося фельдфебеля Каппеля, действительно служил в провинциальной полиции. Помахав перед носом Яунзена, свернутый в трубку рукописью «Возвращение героев Криты и Нарвика», лейтенант Вальдер вытянул свою лисью мордочку. — Завтра, — многозначительно сказал он, — на позиции прибывает инструктор по национал-социалистскому воспитанию фон Герделер. Я доложу ему об этой мрази, за которую вы поплатите с трибуналом. Когда лейтенант ушел, Франц Яунзен вдруг побледнел и грохнулся в обморок. Пауль Нишец, составлявший в штабном блиндаже инвентарные списки взводного оружия, слышал, как за тонкой переборкой происходил разговор между войсковым инструктором и новым командиром 13-го взвода.